Ой, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Здравствуйте, я дядюшка Дэн. А я тетушка Кэрол. Сегодня мы расскажем вам еще одну историю из книги пророка Даниила. История эта произошла через несколько лет после того, как Бог вызволил Сидраха, Месаха и Авденаго из пылающей печи. Верно, дядюшка Дэн? Совершенно верно, тетушка Кэрол. Первое время царь Навуходоносор восхвалял Бога Всевышнего на небесах, но прошли годы, и царь снова стал поклоняться вавилонским богам и строить им храмы. Он одерживал все новые победы, присоединял новые земли к своей империи, и империя его крепла год от года. Постепенно он стал забывать о силе Божьей. И что же тогда произошло? Сейчас мы узнаем. Эту историю можно найти в Библии, в 4 главе книги пророка Даниила. Называется она «Семь лет среди зверей». Писарь, принеси палочку и глиняные дощечки. Я хочу издать указ. Слушаюсь, Ваше Величество. От Навуходоносора, царя Вавилонского, всем народам, племенам и языкам на всей земле. Да умножится мир вам. Да умножится мир вам. Написал? Да, Ваше Величество. Я посчитал нужным объявить всем о тех знамениях и чудесах, что явил мне Бог Всевышний. Я, Навуходоносор, пребывал в покое во дворце своем и был в самом рассвете своей славы и величия. Я заснул и видел сон. Сон этот напугал меня, а мысли и видения, что пришли мне в голову на моем ложе, крайне меня встревожили. Нет! Нет! Проснись, Навуходоносор! Проснись! Аметист, мне приснился такой страшный сон. Вещий сон? Может быть, и вещий. Очень страшный. И я чувствую, что это было знамение. Что же тебе приснилось? Мне приснилось громадное дерево, и стояло оно в самом центре земли. Да. Дерево это росло, и было оно высокое и крепкое. Его крона поднималась до самых небес, а ветви его раскинулись над всей землей. На нем была свежая зеленая листва и сочные плоды. Плодов было так много, что их хватило бы, чтобы накормить всех. Под сенью дерева отдыхали звери, а на ветвях его гнездились птицы. По-моему, это приятный сон. Да, да, до этого момента он был приятным. Но тут с небес сошел бодрствующий и святый и объявил повеление. Я помню его дословно. срубите дерево, обрубите ветви его, срезите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него, а птицы с ветвей его. Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы рожается небесную росою. И с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним 7 времен. Тогда люди узнают, что Всевышний владычествует над царством человеческим. Это мне повеление. Я уверен, срубите его. Какой ужас! А почему бы тебе не послать за Даниилом? Ведь в прошлый раз он истолковал твой вещий сон. Даниил снова привлечет к этому своего бога, а мне сейчас не хочется о нем слышать. Но ведь он может истолковать... Нет, у меня при дворе достаточно мудрецов, пусть поработают. Что, я их даром кормлю? Завтра утром призову их. Ты все успел записать, писарь? Да, ваше величество. И вот рано утром я издал указ, в коем повелел всем мудрецам Вавилона предстать передо мною, рассказать мой сон и истолковать его смысл. И пришли ко мне маги и чародеи, астрологи и мудрецы. Его Величество видели еще один сон? Да. Расскажи нам, что ты видел, о царь, и мы объясним тебе, что это значит. Во сне я увидел и созерцал до самой вершины дерево в центре земли. Высокое дерево. Вот что я видел во сне. А теперь, мудрецы, объясните мне, что все это значит. Да, государь, сейчас, ваше величество, сейчас мы все объясним. Да-да, сейчас же. И позвольте мне заметить, ваше величество, что ваше величество необычайно точно запомнили этот сон. Да-да, верно сказано, очень верно. Да, воистину так. Но что это значит? Что означает этот сон? Ну, скажет мне кто-нибудь. Дерево – это символ жизни человеческой. Да, это всем известно. Я знаю и то, что в этом сне знамение для меня. Но в чем его смысл? А финик вы не ели во сне, ваше величество? Это было бы хорошим предзнаменованием. Нет, ничего я не ел. Змей в вашем сне не было? Если бы змея упала сзади вас, то это было бы хорошим предзнаменованием. Если же она упала бы справа от вас, то это было бы к болезни. Никаких змей я не видел. Я рассказал вам весь сон. А теперь вы скажите мне, что все это значит. Вовеки живи, о царь. Мы не можем объяснить тебе значение этого сна. Он не совпадает ни с одним из символов сновидений, который мы изучаем. Не знаю, зачем я вас вообще тут держу. Стражник! Да, государь. Пошли за Даниилом. Слушаюсь, государь. Вот какой сон я видел, Даниил. Я знаю, что в тебе живет дух Господа Бога, и что тебе известны все тайны. Объясни же мне мой сон. Почему ты молчишь, Даниил? Посмотрите на Даниила. Я никогда не видел его таким взволнованным. Он просто остолбенел. Видно, сон очень плохой. Кажется, он потрясен. Не бойся, Даниил. Я знаю, что в этом сне для меня дурное предзнаменование. Пусть это тебя не тревожит. Скажи мне, что все это значит? О, господин мой, твоим врагам бы этот сон. Такой дурной? Не бойся, скажи мне. Высокое дерево, дающее тень и пищу и людям, и зверям, это ты, о царь. Величие твое достигло небес, а империя твоя — края земли. Как же я-то не догадался? А приказ срубить дерево — это приказ Всевышнего. Тебя отлучат от людей, и жить ты будешь с полевыми зверями, кормить тебя будут травою, как вола. Ты проживешь среди зверей 7 лет, и жить будешь под чистым небом, орошаем росою небесную. А повеление оставить главный корень дерева значит, что царство твое будет сохраняться для тебя, пока ты не поймешь, что Всевышний на небесах владычествует над всеми царями на земле. Значит, разум у меня будет, как у зверя, 7 лет. И нет никакой надежды. Это правда, Даниил. Послушай моего совета, о царь. Искупи грехи свои делами праведными, а несправедливость милосердием к подданным. Быть может, тогда повеление о тебе изменится. Царь Навуходоносор видел еще один сон, который никто из его мудрецов не смог истолковать. И снова Господь раскрыл значение этого сна Даниилу. За гордыню и жестокость Навуходоносор будет лишен разума на 7 лет. Но царство его сохранится. Ненадолго внял царь совету Даниила. Прошли недели и месяцы, и страшный сон стал забываться. И вот прошел год. Доброе утро, Гемиль Мордук. Доброе утро, Ваше Величество. Вовеки живите. Ранним утром на крыше дворца так прохладно и приятно. Да, Ваше Величество, очень приятно. А как себя чувствует мой министр финансов в такое прекрасное утро? Да я-то чувствую себя нормально, Ваше Величество, чего я, к сожалению, не могу сказать о финансовых делах империи. Я полагаю, ты закончил свой отчет? Да. Не хочешь ли ты сказать, что у нас кончаются деньги? Да, Ваше Величество, именно это я и хочу сказать. И ты хотел бы, чтобы я отменил или хотя бы отложил строительство нового дворца с садом? Ваше Величество, не можете не признать, что проект дворца весьма значительный, а недавняя военная кампания в Египте обошлась довольно дорого. Да, ты прав. Столько лет я пытался победить египетскую армию, и, наконец, мне это удалось. Да, мой господин. Теперь у меня больше рабов. Больше денег потечет в царскую казну, ты, надеюсь, понимаешь, что из этого следует? Я полагаю... Это значит, что я буду строить еще больше. Оглянись вокруг. Что ты видишь? Разве где-нибудь еще в мире есть такой город? Такой красивый, так надежно укрепленный, обнесенный двойной... Нет, тройной непроницаемой стеной. А висячие сады. Ведь недаром их считают одним из чудес света. Да, Ваше Величество. Я сделал то, что не под силу ни одному царю. Это ли не величественный Вавилон, который превратил я в дом царства силою моего могущества и во славу моего величия? Я, Навуходоносор, царь Вавилонской. Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя. Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола. Росою небесную ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим. Ваше Величество, вы... Вот, это все из-за грома и молнии. Но я не видел никакой молнии. Это было похоже на глаз небесный. Ваше Величество, Ваше Величество, да вы что? Вы что? Прочь, прочь! Стража! Стража! На помощь! На помощь! Стража! В чем дело? Что-нибудь случилось с его величеством? Он сошел с ума. Обезумел. Хватай его! Хватай его! Ну уж нет, господин хороший. Да. Я не дотронусь до его величества. Зови сюда своих людей и прикажи им поймать его величество и отвезти его во дворец. Да заприте его хорошенько, чтобы он не причинил вреда ни себе, ни другим. Не могу. Как ты не... У нас строжайший приказ. Под страхом смерти дотрагиваться до его величества. Ну тогда загоните его в царский сад. Да там и заприте. Слушаюсь, мой господин. Я сейчас же соберу своих людей. Иди, иди. Надо созвать совет на срочное заседание. Придется нам принимать... Нелегкие решения. Так ты говоришь, что царя заперли в клетку? Да. Ничего лучше мы не смогли придумать. Царя надо держать подальше от глаз людских. Если кто-нибудь узнает, то восстанут вассальные государства. Да. Египет. Тир, Иудея! Нет, нет, нет, нет, мы должны сделать все, чтобы этого не случилось. Быть может, в интересах империи следует назначить нового царя. Да ты что? Ты что, как ты, генерал, можешь помыслить о том, чтобы свергнуть Навуходоносора, величайшего царя Вавилонского после Гамуравия? Да, и кроме того, ведь Даниил сказал, что через 7 лет царь придет в себя. Да. Неужели вы в самом деле думаете, что болезнь царя — это исполнение Даниилова пророчества? Я бы не хотел рисковать. А вдруг мы обидим бога Даниила? Вот-вот-вот-вот-вот. Я тоже не стал бы рисковать. Пока Навуходоносор жив, он останется царем. Согласны? Я согласен. Ну ладно. Я тоже. Согласен. Несмотря на все старания придворных Навуходоносора, известие о безумии царя просочилось наружу и поползли самые разные слухи. 7 лет весь мир знал об этом и не переставал удивляться. 7 лет некогда величественный монах спал, ел и жил с дикими зверями. А когда прошло 7 лет... Mm-hmm. Какие длинные. Настоящие когти. Волосы. И борода. Длинные и грязные. Как же это случилось? Почему? А, да. Этот сон. Даниил был прав. Всевышний на небесах воистину владычествует. По воле своей он действует как на небесах, так и у живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Пойду-ка я во дворец. Я должен всем рассказать, что со мной случилось. Так это правда? Он вернулся во дворец? Да, сегодня. И что, к нему возвратился разум? Да, он такой же, как прежде, властный, полный сил, разумный, как раньше. Ну а мы? Мы останемся его советниками. Это... никому не известно. Посмотрим. Ты все записал, писарь? Да, Ваше Величество. Ну, хорошо. Давай закончим так. Я был восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Обращение, в котором Навуходоносор признал милосердие и могущество Господа, было последним актом его жизни, о котором есть запись в Библии. История, я скажу вам. Господь воистину знал, как укротить гордыню Навуходоносора. Ну а гордость? Разве уж такая плохая черта? Да нет. Все мы должны иметь рабочую гордость. То есть работать как можно лучше. У нас должно быть уважение к себе. Конечно, в разумных пределах. Но Господь не приемлет гордыню, из-за которой мы так себя возносим, что совсем теряем уважение к другим людям, отзывчивость и доброту. Да, я помню, что Даниил посоветовал царю искупить грехи милосердием, то есть добротой к людям. В Библии говорится, что мы должны поступать по справедливости, быть добрыми и всегда проявлять смирение перед Богом. И этого требует от нас Господь. Как мы видели, Навуходоносор вознесся в своей гордыне и стал жестоким и деспотичным. Судя по всему, все эти 7 лет у Навуходоносора было тяжелое психическое заболевание. Его состояние, описанное в 4 главе книги пророка Даниила, сегодня известно психиатрам как ликантропия или боантропия. Это когда человек думает, что он превратился в животное и ведет себя как животное. это заболевание было больше распространено в старые времена, когда люди жили рядом с домашними животными. Есть еще одна опасность гордыни в том, что из-за нее мы забываем, что все мы под Богом ходим, и что Бог есть источник жизни. Судьба Навуходоносора была не безразлична Господу, поэтому он и пожелал спасти царя от грехов, напомнив ему, что Бог – источник его жизни и первопричина его успехов в царствовании.